Глава 12. Если бы Ханар спросили, в чем причина ее воли к жизни, она бы, наверное, не сумела ответить. Однако курды всегда смотрели в будущее с надеждой. Вечное кочевье просто не предполагало чего-то иного. Для тяжелой походной жизни требуются силы, и нельзя позволить, чтобы их забирало уныние. Она сумела добраться до своих, преодолев все преграды, хотя это было равносильно чуду. Ханар прибилась сначала к беженцам, потом к цыганам. Она потратила все взятые у Айнора деньги, а под конец была вынуждена расстаться с одеждой, заменив ее какими-то лохмотьями. Курдянка искала дорогу домой, ориентируясь по звездам и солнцу, а когда вступила в степное пространство, по звону колокольчиков на шее скота. Этот звук всегда служил кочевникам своеобразным маяком. Инстинкт степнячки привычно обострился, и она улавливала и использовала любые приметы. Иногда ей встречались другие кочевники, и она спрашивала, не видели ли они ее соплеменников. Ханар жадно глотала степной воздух, насыщенный знакомыми с детства ароматами, вглядывалась в бесконечную, ничем не заслоненную даль. Однако по мере приближения к своему вечно странствующему дому девушка испытывала все нарастающее душевное волнение и безуспешно пыталась скрыть это от себя самой. Что-то из пережитого слишком сильно изменило ее суть, о чем она прежде просто не задумывалась. Ханар предчувствовала, что в итоге все сложится не так, как она предполагала. Хотя она явилась к родным оборванная, грязная, на нее смотрели так, будто она упала прямо с неба. Мать обняла дочь и, несмотря на всю любовь, какую выразили эти объятия, задала вопрос. «Почему ты вернулась?» Девушка опешила. «Меня увезли силой, и все это время я стремилась домой». Ханар обступили младшие братья и сестры, и ей казалось, что они ждут от нее подарков, но подарков не было. Она явилась к родным голодной и нищей. Привычные родные запахи и звуки плыли отовсюду. Ханар была рада вернуться в замкнутый круг повседневных забот. Вновь ощутить неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего, когда все неизменно и известно наперед. Пока она пила кислое молоко, мать рассказала, кто из близкого окружения женился, кто родился, а кто умер. Двух ее сестер выдали замуж, один брат привел в шатер жену. «Ты жила с мужчиной?» Мать задала дочери, очевидно, самый важный с ее точки зрения вопрос. «Да». Ава вздохнула. Ждать, что Ханар сохранила невинность, было довольно глупо. «Ты была замужем?» «Меня продали в гарем к одному турку, но я убежала оттуда. Потом был другой». Она запнулась. «Но я ушла и от него». Мать взглянула на ноги Ханар. «Ты носила башмаки?» Девушка удивилась. Она не придавала значения таким вещам. «Да, красиво вышитые сафьяновые туфли и еще одни прочнее и проще, чтобы ходить по улице. Правда, меня никуда не выпускали». «Я была бы рада иметь даже сыромятную обувь, чтобы камни и колючки не царапали мои ступни, чтобы не бояться насекомых и змей», — со вздохом перебила Ава и добавила. «Вдоволь насытившись кочевой жизнью, ты вспомнишь о временах, когда тебе не надо было ничего делать». «Когда я находилась в Стамбуле, не было дня, чтобы я не мечтала о свободе». «Свобода?» — повторила женщина, оглядевшись вокруг. «Да что она дает?» Внезапно Ханар обратила внимание, как выглядит мать. Родившая 12 детей, всю жизнь работавшая от зари до темна, Ава казалась гораздо старше своего возраста, хотя и сама толком не знала, сколько ей лет. Жилистые руки, иссушенная солнцем и ветром кожа, складки вокруг губ, седина в волосах. Когда вернулся пригнавший стадо отец, Ханар окончательно осознала то, о чем догадывалась и раньше. Родные не рады ее возвращению. Хмурый Шиван нехотя выслушал ее рассказ и промолвил. «Если дочь покидает шатер, она покидает его навсегда. Если она возвращается, то не потому, что ей просто захотелось вернуться». «Но меня увезли силой. Ты сам не соглашался меня отдавать, потому что я не хотела этого». «Османы оставили мне много денег», — пробурчал отец. «Я считал, что пристроил тебя. Мать сказала, ты неплохо жила. Ни человек, ни животное никогда не убежит оттуда, где его хорошо кормят и не заставляют работать». «Ты была с мужчиной, значит, никто не возьмет тебя замуж». «Я стану трудиться на вас. Пара женских рук — это одно, а лишний род — совсем другое. И потом, что скажут люди?» Ханар все поняла. Если бы она явилась с мешком золота, наверное, ее приняли бы иначе. А так она принесла семье только позор. Вечером у костра соплеменники засыпали ее вопросами. Ханар рассказала, что она видела в Стамбуле. призналась в том, что для жителей столицы Османской империи хорошая одежда, баня, вкусная еда – нечто само собой разумеющееся. Но при этом большую часть суток небо там закрыто от взора потолком, а стены ограничивают свободу и мешают дышать. Поведала, что османам свойственна особая чванливая гордость, что турчанки любят насыщенные цвета, яркость и блеск, что даже мужчины в Стамбуле предпочитают блаженную роскошь, что турки не ждут, когда вода прольется с небес и расходуют ее довольно расточительно, что вместо запаха растений и животных отовсюду струится великое множество ароматов. В небе блистал узкий серп месяца. Языки жаркого пламени взмывали ввысь, их отблески освещали лица сидящих вокруг костра людей. Журчали женские голоса и рокотали мужские. Ханар видела, что ее слушают не как соплеменницу, а как заезжую гостью. И, похоже, не только ее отец считал, что она напрасно вернулась. Ночью девушка лежала в шатре наедине с тяжкими думами. Преодолев все награды, вернувшись домой, она ожидала стать чем-то большим, чем есть, а в итоге лишь унизила и запятнала себя. Ханар надеялась, что радость от встречи с семьей поможет ей преодолеть возникшую между ними пропасть, но этого не произошло. Случилось нечто неожиданное и страшное. Родные успели вычеркнуть ее из своей жизни. Ханар думала, что, очутившись в родной степи, она испытает чувство величайшего умиротворения и счастья, но это было не так. Сама того не ведая, она слишком сильно изменилась, хотя по-прежнему ценила все то, из чего состояла кочевая жизнь. А еще курдянка без конца вспоминала Айнура, как он смотрел на нее, что он ей говорил, как они сплетались в объятиях, будто две виноградных лозы. Теперь Ханар понимала, что он был единственным человеком, по-настоящему нуждавшимся в ней. Пусть они не могли быть вместе открыто, пусть он не чаял жениться на ней, главное, он ее любил. А она, похоже, полюбила его. В последующие дни она слышала перешептывание за своей спиной, побывала в гареме, вернулась опозоренная и без гроша, села на шею родителям, коим еще предстоит поднимать младших. Ханар была красива, но никому не нужна красота с червоточиной. Девушка стремилась вставать раньше всех и работать больше других членов семьи, но этого, казалось, никто не замечал. Отец вообще почти не разговаривал с дочерью. Но однажды, когда солнце буквально плавилось в небе, и, пользуясь этим, Ава, Ханар и другие женщины сушили сыр на деревянных блюдах, Шиван неожиданно подошел к ним и обратился к дочери. «Я нашел тебе мужа». Ханар вздрогнула. «Кто он?» — глухо произнесла она. «Он не молод, но другой тебя не возьмет. Вдовец с детьми». «Я его знаю. Он из соседнего племени». Курды крайне редко выдавали замуж девушек на сторону. Это означало, что родные хотят раз и навсегда избавиться от Ханар. Она не могла согласиться и не могла ответить «нет». «Он ничего за тебя не дает», — продолжил отец. «Но этого следовало ожидать. Это я должен его благодарить». «Неужели я не могу жить с вами?» — тихо произнесла Ханар. «Конечно, нет. У тебя есть младшие сестры, которых тоже надо выдать замуж. Если ты вела себя плохо, то это не их вина». «Я не вела себя плохо!» — воскликнула девушка и осеклась. Когда отец ушел, она повернулась к матери. «Если бы я осталась прежней, вы бы позволили мне не покидать ваш шатер?» Ава покачала головой. «В любом случае, ты не могла остаться прежней. Не меняются только те, кто провел здесь всю жизнь. Если человек уходит отсюда, вдыхает чужой воздух, видит иные картины, он неизбежно становится другим. Я сразу сказала, что ты зря вернулась. Ты должна была остаться в том мире». «Но я не нашла для себя там ничего хорошего», — ответила Ханар и вновь подумала об Айнуре. «Человек редко способен отыскать свою судьбу. Чаще она находит его сама». Ночью Ханар вновь не спала. Ей предстояло или подчиниться отцу и погубить свою жизнь, или отказаться от всего, что было ей знакомо и дорого, и навсегда покинуть родные края. Только вот куда она могла пойти? В Стамбул пришли холода. Ветер, подувший со стороны полярной звезды, наполнил воздух запахом осени. Потом наступит черед караеля, черного ветра, приходящего с Балкан и могущего заморозить Босфор. По воде, словно золотые кораблики, плыли рыжие листья. Дыхание клубилось возле рта белым облаком. В один из промозглых пасмурных дней Айнур и Энвер случайно встретились в хамаме, разглядев друг друга в клубах пара. Первый удивился тому, что второй был один, да и баня считалась обычной, хотя не из тех, что пользуются сомнительной репутацией, но и далеко не для избранных. Энвер выглядел рассеянным и задумчивым. Казалось, сын Ахмеда Эфенди пришел сюда, потому что надеялся растворить в горячей воде какие-то тайные печали. Однако, увидев Айнура, он обрадовался, и молодые люди договорились выпить вместе кофе. Пока Айнур утопал в мыльной пене, Энвер подверг себя куда более жестокой процедуре. Забравшись ему на спину, банщик топтал его тело ногами. Такой массаж возвращал членам легкость и гибкость, какой у Энвера в его юные годы, впрочем, было еще предостаточно. Чистые и довольные, молодые люди уселись рядом, держа в руках чашечки с кофе. Неподалеку от них несколько солидных мужчин курили кальяны, похожие на змей, трубки которых кольцами спускались на пол. В бане царила атмосфера расслабленности и спокойствия. Сначала Айнур и Энвер беседовали о пустяках, например, о погоде, но потом оба почувствовали, что встреча не случайна, и ее надо использовать для более серьезного разговора. «Мне неловко об этом говорить», — промолвил Энвер, «но пока мой отец не дает согласия на женитьбу. Он считает, что сперва я должен сделать карьеру». Сглотнув кофе, Айнур рискнул спросить, «Вы не ладите?» «Как сказать? Он может быть жестоким и властным. Он редко признает чужое мнение». Айнур смотрел на собеседника. Энвер был красив настоящей мужской красотой и производил впечатление человека, отвечающего за каждое слово. Айнуру нравилась его основательность, спокойствие, твердый взгляд. Пожалуй, было бы неплохо, если бы Айша вышла за него замуж. Но Ахмед Эфенди, но Ханар... Молодой человек денно и ношно думал о курдянке. Он часто посещал рынок, где продавались невольницы, в надежде, что вновь попавшая в плен Ханар окажется там. А иногда Айнуру казалось, что этой свободной, как ветер, вечно куда-то стремящейся девушки вообще не было в его жизни. Он не мог рассказать об этом Энверу, как вообще не мог ни с кем поделиться своей бедой. Даже с сестрой, прежде бывшей его верной союзницей, а нынче неприкрыто радовавшейся тому, что Ханар исчезла из их жизни. Зато заговорил о другом, что тоже не давало покоя. «У меня не выходит из головы один случай», — начал он осторожно, словно прощупывая почву. Я случайно увидел у Ахмеда Эфенди чернильницу, как две капли воды, похожую на ту, какая принадлежала моему отцу. Где у нас в доме? Нет, в дворцовой канцелярии. Ты думаешь, это та самая чернильница? Не знаю. Ахмед Эфенди сказал, что не помнит, как она туда попала. Ее забрали у вас во время конфискации? Да, вместе с другими ценными вещами, самый главный из которых был Коран, книга, переходившая от поколения к поколению, в чехле, который вышивала моя сестра. Айнур заметил, что, беседуя с ним, Энвер о чем-то напряженно размышляет. Похоже, он отнесся к этому разговору со всей серьезностью. «Ты бы хотел вернуть чернильницу?» Айнур замялся. «Дело не в ней. Я не надеюсь получить назад имущество. Я хочу восстановить справедливость. Твой отец предлагал мне забрать чернильницу, но я отказался. Мне важно знать, кто стоял за арестом Юсуфа Хамида Эфенди». Энвер оглянулся, чтобы убедиться, что их не подслушивают. «Я тебя понимаю. Это мог быть кто угодно. После свержения султана Селима те, кто прежде имел высокое положение, угодили в опалу и наоборот. Возможно, в доносе участвовало даже несколько человек. В их интересах закопать правду как можно глубже». «Я не имею доступа к сколько-нибудь важным документам», — сказал Айнур, глядя себе под ноги. «Мне неудобно просить Ахмеда Эфенди о расследовании. Он без того помог нам сохранить дом и спас нас с сестрой от ссылки. И все же для меня это самый важный вопрос в жизни, вопрос чести моего покойного отца». «Я посодействую тебе, чем смогу», — искренне произнес Энвер. «Осторожно расспрошу людей и постараюсь отыскать документы». Айнур поднял взор. «В этом случае я стану твоим должником. Я бы не стал дознаваться до правды, если бы не понимал. Моего отца казнили именно потому, что у него было что отнять. А ведь он так ратовал за реформы, он посвятил свою жизнь службе во благо государства». «К сожалению, в эпоху перемен на небосклоне двора гаснут самые яркие звезды, потому что перемены далеко не всегда бывают хорошими. Зачастую власть требует продажности, плодит ничтожество». И тогда возвышаются те, кто жаждет богатства, которое можно получить ценой чужих жизней, — заметил Энвер и добавил. «Мне ничего не надо, но я буду рад, если ты передашь мой привет твоей сестре». «Разумеется, передам. Если я и хочу жениться, то только на Айше», — горячо произнес Энвер. «Надеюсь, когда-нибудь это случится». «Уверен, ты ей нравишься», — сказал Айнур. «Она подождет, и я тоже». Посвежевшие, получившие новые силы, они вместе вышли на прохладный воздух. Крепкий кофе разогнал их кровь и заставил сердце биться быстрее. Было ясно, что Айнур ни в чем не подозревает Ахмеда и Фенди, но он не знал того, что было известно Энверу. Молодой человек молча вспоминал недавние времена, когда в каждом канаке витал почти осязаемый страх. Кого убьют или сошлют? Но Ахмед Эфенди был поразительно спокоен, хотя и предвидел серьезные перемены как в жизни государства, так и в своем собственном существовании. После падения султана Селима отец получил хорошую должность и зажил на широкую ногу. Дом был обставлен новыми вещами, у наложниц появились дорогие украшения и роскошные платья. Энвер подумал об Айше, девушке, могущей сделать его по-настоящему счастливым, о ее глубоких, как колодцы, глазах и губах, нежных, как бутоны роз. Позволив поцеловать себя, она подарила ему истинное блаженство. Вспоминая об этом, молодой человек сказал себе, что сделает для ее брата все, что угодно. Прощаясь с Айнуром, Энвер не стал повторять свое обещание, но, вернувшись домой, прошел в отцовский кабинет. Как и многие другие османские юноши, он был воспитан в духе смиренного послушания и беспрекословного подчинения отцу. Власть Ахмеда и Фенди в семье была безгранична, и поэтому он никогда бы не заподозрил, что сын вздумает рыться в его вещах. Энвер искал документы, что-то тайное и личное, возможно, какие-то расписки или свидетельства, но их не было. Он с поразительной скоростью разворачивал и сворачивал свитки, белая бумага шуршала под его руками, словно сухой снег. Одна большая резная шкатулка была крепко заперта. Зато в другой, поменьше, он нашел плотно набитый деньгами мешочек и еще один с золотыми кольцами и цепочками. «Что вы здесь делаете?» Услышав голос, Энвер вздрогнул, повернулся и выпрямился. «Ты напугал меня, Ибрагим». «Чем вы тут занимаетесь?» — строго повторил Евнух. «Ты видел. Зачем вам это? Что вы ищете? То, о чем мне никто не рассказывал. Ты не можешь не помнить, как быстро мы разбогатели. Буквально в один момент, будто деньги свалились на нас с небес. Ваша семья никогда не была бедной. Нам хватало на жизнь и для того, чтобы окружающие нас уважали. Но мы не купались в роскоши. Ваш отец осторожен. Он понимает, что занимать высокий пост довольно опасно, и то, что вы видите вокруг себя, далеко не роскошь». «Пусть», — согласился Энвер. «И все-таки что ты об этом думаешь?» Ничто не берется ниоткуда и не происходит без причины. За каждым событием что-то стоит. Однако не следует тыкать палкой в змеиную кучу. Рано или поздно одна из гадин вас непременно ужалит. А если я сам превращусь в змею? Ибрагим внимательно посмотрел на неогрубевшие чистые черты лица юноши и, встретив его честный, открытый взгляд, промолвил. «Полагаю, это вам не грозит. Если у меня когда-то появится свой дом, я возьму тебя на службу, Ибрагим». Вырвалась у Энвера. «Лучше возьмите Эмре. Я всякое повидал, а он беззащитен. К сожалению, мы, евнухи, всегда нуждаемся в покровительстве». «В покровительстве нуждаются все», — вздохнул Энвер. «Такие сейчас времена». «Вот потому и не суйтесь, куда не надо», — рисковато произнес Ибрагим. «Закройте шкатулки, соберите письма. Ваш отец внимательный человек. Сделайте так, чтобы он не заметил, что кто-то рылся в его бумагах и вещах. Иные тайны имеют свойство губить тех, кто к ним прикоснется». Ночью Энвера одолевали горькие мысли. Он вспоминал необычайно красивое, сладостное звучание голоса своей матери Гюнай. Ее благоухающие наряды, ласковую улыбку, прохладную кожу, ласкавшую ладонь нежностью атласа. Потом вокруг ее глаз цвета темного янтаря появились морщинки, а в черных, как ночь, волосах седина. Для Энвера это не имело значения. В любом случае, мать была для него самой красивой женщиной на свете. А для Ахмеда Эфенди — нет. Когда пришла пора увидания, отец оставил жену своим вниманием. По сути, отвернулся от нее. Энвер оценил это как предательство. Что касается остального, Ахмед Эфенди умел завязывать отношения с нужными людьми. Но у него никогда не было закадычных, верных по жизни друзей. В связи с этим Энвер задавал себе вопрос, почему отец пригрел Айнура и не упускал его из виду. Даже если тот спас жизнь его сыну, в обычной ситуации Ахмед Эфенди ограничился бы вежливой благодарностью, разовой подачкой. Айнур явно был нужен ему. Вот только зачем?